Глава 16. С кровати я встала в отличном настроении, ведь все, что я вчера планировала, удалось, и даже больше. Отросток розы, любовно спрятанный в дальнем углу тумбочки, практически сжег пальцы, так хотелось попробовать применить свои умения. Может, потренироваться? Хотя нет, где я еще один такой найду? А этот подходит идеально. Ведь на нем нет никаких магических следов, а значит, это самая обычная, натуральная вьющаяся роза. В уборной меня дожидались мои замечательные пузырьки со снадобьями, но сегодня я их использовать не буду, приберегу к конкурсному заданию, а то неизвестно, когда я еще смогу пополнить запасы. Выскочив из душа и придирчиво осмотрев черное платье на предмет следов вчерашнего преступления, я решила надеть другое. На всякий случай. Впрыгнула в туфли и взвыла от боли. Сначала мне показалось, что внутрь просто попало несколько камешков. Однако, когда я сняла обувь и осмотрела окровавленную ногу, поняла, что дело вовсе не в них. Всю ступню испещряли мелкие, но глубокие порезы. Вытряхнула туфлю, затем вторую. Весь пол усеяли брызги мельчайших осколков. Пригляделась. Да, действительно, в туфлях было мелкое стеклянное крошево с очень острыми краями. Ну и как оно сюда попало? Явно же не само приползло. Сжав зубы, осмотрела свою ногу. Теперь предстоит решить, что делать дальше. Вылечить я себя, разумеется, могу. Да вот только какие выводы сделает тот, кто мне напакостил, если я появлюсь на завтраке, как ни в чем не бывало? Еще один интересный вопрос. Как этот самый кто-то оказался в моей комнате? Если это какая-то магия, которая смогла материализовать стекла в моих башмаках, то я такое не знаю. Хотя это еще ничего и не значит. Я все же больше ведьма, чем стихийница. Что же касается злоумышленников, то единственный кандидат, который сразу приходит в голову — Анна. Она ведь жила в этой комнате. И хоть теперь доступ закрыт, тут возможны варианты, мало ли, что я вообще о ее умениях знаю. С другой стороны, делать поспешные выводы и поддаваться эмоциям, которые сейчас просто бурлят, несколько опрометчиво, ведь у нее нет никакого резона так поступать. Она на Клауса Морентино не претендует, свой жених имеется. Но так и я не претендую. И кому тогда могла помешать? Может, чья-то личная неприязнь, но чья? Я вроде ни с кем не ссорилась. И это вряд ли и светлые, у них нет причин. Никто не хочет быть любовницами или батарейками, как мне кажется. Но во всем этом есть и еще одна проблема. Тот, кто устроил эту пакость, знает, что меня не было в комнате. Возможно, он в курсе, что я могу передвигаться скрытно. Ну что ж, теперь у него, или скорее нее, появится и еще кое-какая информация для размышления. Например, о том, что я могу себя лечить. Да, наверное, самоисцеление в этой ситуации — лучший вариант. Если я сейчас пойду к лекарю, без сомнений станут разбираться, как удалось подсыпать стекла, и выяснится, что я по ночам хожу по замку и ворую припасы. И ладно бы только с кухни. Нет уж. В крайнем случае, всегда можно отговориться, что я заметила стекла и вовремя их вытряхнула, не поранившись. Да, так и сделаю. Но, с другой стороны, а кто меня спросит? Ведь задавшая этот вопрос тут же признает себя виновной. Но перед тем, как вылечиться, пришлось основательно промыть израненную ногу. Потом я приложила ведущую руку к стопе, и ведьмовская сила свободно полилась, перетекая из одной конечности в другую. И это было больно. Почему темные искали способ перестать зависеть от ведьм в плане исцеления? Помимо очевидных причин, наши силы лечиться очень болезненно. На живую сращиваются поврежденные ткани, вправляются кости, приятного мало, а кроме того, в отличие от артефакта, все инородные частицы вроде тех же стекол нужно вытаскивать вручную или с помощью отдельного колдовства. Я последний раз поморщилась и опустила поврежденную стопу на пол. Кстати, кровь оттуда хорошо бы смыть, ну так на всякий случай, ну и ради порядка, конечно. Аккуратно попрыгав и удостоверившись, что с ногой все в порядке, я принялась за уборку. Вымести стекла, протереть пол, убрать все следы происшествия. Потом пришлось еще раз перепроверить обувь. Но тут мне помогла магия воздуха, вытянувшая из всех складочек и швов даже малейшие частицы стекла. Заодно и почистила. Ну да, я слегка неряха. На завтрак я бежала, боясь опоздать. Не то чтобы тут все строго и меня бы не пустили, но попадать лишний раз в поле зрения леди Денасио как-то не хочется. Запыхавшись, влетела в зал и попыталась понять по выражению лица, кто же мог это сделать. Но, видимо, не быть мне каким-нибудь следователем. Во-первых, мое появление прошло почти незамеченным. Только Анна помахала из-за своего стола. А во-вторых, ни у кого на лице явного удивления или злобы не читалось. Но ведь это должен быть кто-то из них, верно? Не сама же леди Денасио мне пакостит. Однако тенденция мне все равно не нравится. «Привет! Ты чего такая взлохмаченная?» — удивилась Милена, когда я села за стол. «Да проспала немного, вот и бежала». Я пожала плечами. «Ты придумала, что будешь показывать на следующем этапе?» «Петь буду, наверное». Я оглянулась на светлых, усиленно делающих вид, что увлечены едой. Ну а что еще такого можно соврать? Зато для пения не нужно ничего заказывать. А ты? Еще не знаю. Не решила. Может, что-то связанное с готовкой. У меня это неплохо выходит. Танцевать люблю, но это скорее пристрастие, а не талант. Хотя, знаешь, есть у меня одна идея. Но нужно будет ее как следует обдумать. Решай быстрее, а то сегодня нужно сделать заказ. Не напоминай, — поморщилась Милена. Как думаешь, скоро эта информация окажется у заинтересованных лиц? А то, — хмыкнула я, напустив на себя беззаботный вид. Ничего себе, как она ситуацию просчитала. Впрочем, я и не думала, что Милена глупая. Тут интереснее, что они с ней делать будут. Ставлю на какие-нибудь пакости. Вряд ли у них найдутся такие ресурсы. Кстати, тебе платье для конкурса уже принесли? Нет пока, — помедлив ответила я. А ведь это еще один вариант. Помощник распорядителя. По своей ли инициативе или по чужой вполне мог попасть в мою комнату и насыпать стекло в обувь. Ты чего это? Девушка заметила, как я передернулась. «Да, просто подумала, что помощники распорядителя могут совершенно спокойно заходить в наши комнаты. Это как-то неприятно. Мало ли что у них на уме». «Ну, они же не всегда могут, а только когда нас нет». «Ой, и не делай такие удивленные глаза, ты что, рунную вязь на замке не видела?» «Вообще-то нет. Но я, честно говоря, особо и не рассматривала, да и не понимаю в этом ничего. Пойдешь к себе, глянь. Там в запорном механизме магический предохранитель». Спасибо за наводку», — кивнула я, определяя приоритетную цель. «Что, если на моей двери такого нет? Куда бежать? Кому жаловаться? А то, что я об этом сообщу, определенно. Страшно все-таки жить одной в этом жутком месте, да еще понимать, что твоя комната — потенциальный проходной двор. Обращайся. Так что там с платьем? Очередной кошмар и ужас? Да как тебе сказать? Не то чтобы прям ужас, но каждая должна выбрать себе одежду, подходящую для ее таланта, как я понимаю. Так что принесли пока только базовый наряд. Да еще и не всем. Зачем подбирать-то? Ну, вот допустим, выбрала ты танец. Одежда должна позволять тебе выполнять сложные па и повороты, так что тут простор для фантазии. А нам-то это все на что? В сотню вошли, теперь не о чем беспокоиться. Сотня — это полдела. Конечно, рынок приемлемых женихов увеличивается, но разве это все, к чему такие потрясающие девушки, как мы, должны стремиться? Ты решила поменять приоритеты? Не то чтобы. Просто если уже прошла дальше, постараюсь сделать все, чтобы вылететь одной из последних. Прям все? — хмыкнула я ехидно. «Да, светлая не святая. Каждый из нас может такого учудить, что мало не покажется. Та же Лориана Пелестра, например. Ну, на убийство я, конечно, пойти не готова, но напакостить ближнему — это запросто», — ухмыльнулась она. «Ну да, пакость — это отрада и отдохновение для любой ведьмы». Мы весело рассмеялись, а я все пыталась понять, чего от Милены можно теперь ожидать. «А знаешь, мне вот интересно, из всех находящихся тут светлых кто-нибудь согласился бы на предложение лорд-канцлера?» «Ты думаешь, будет возможность отказать? Не такому человеку. Что бы там ни говорила Амирана про душку Клауса, я лично в это не очень верю. Хотя с темной он, может, и будет вести себя по-человечески. Правда, это совсем не вязалось с образом грозы преступного мира, всяческих шпионов и врагов империи. И все же, вот если бы можно было просто сказать «нет», ты бы согласилась стать его женой или любовницей?» «Я? Слабая светлая, конечно, нет. Даже если предположить, что он не превратил бы меня в батарейку намеренно, это могло произойти чисто случайно, в моменты... Ну, ты поняла. Чем плохо быть рыжей, краснейшим мгновенно. Вот и сейчас, судя по хмыку Милены, я напоминала помидор. Ой, да брось! Такой мужчина, как Клаус Морентино, вполне может это контролировать». «И ты готова на себе проверить это утверждение? Неужели Милена все же решила побороться за главный приз? Я-то точно этого не хочу, но кто-то думает, что могу составить конкуренцию». Я пристально посмотрела на светлую, пытаясь понять, могла ли она насыпать мне стекла в обувь. «Что? Да нет, ничего, просто думаю о будущем». «У тебя взгляд сейчас был такой... изучающий. А ладно, ты мне вот что скажи. Если ты не хочешь стать его женой, почему не попробовала вылететь в предыдущем раунде? Или ты попытаешься в этом?» «Да я просто... так получилось. К тому же мне не хочется возвращаться в пансион». Мысленно отвесила себе подзатыльник. Вот с какой стати я начала оправдываться, а? «Ты не злись. Просто интересно», — миролюбиво продолжила светлая. «Ну, все. Я пойду, что-нибудь напишу в заявке. Идешь?» «Нет», — покачала головой. «Если что-то и буду использовать, то только свой голос». «А наряд? В заявке можно же написать, чего тебе не хватает, чтобы его украсить». Я тут же живо представила, как кривыми стежками пришиваю к страшненькому розовому платью искусственные цветы, чтобы походить на лесную фею. Вздрогнула. «Нет уж, рукоделием я заниматься не буду». «Я же еще базовый наряд не видела. Как я могу что-то заказывать?» «Ну да, ты права. Куда сейчас?» «К себе. Может, его уже принесли. Тогда вернусь и заполню заявку». Выпорхнув из столовой, я ринулась вверх по лестнице. Платье меня сейчас интересовало в последнюю очередь. Нужно было понять, есть ли у меня защитное заклинание на двери или нет. И если нет, его вообще не было. Или взломали. Когда я, запыхавшись, добежала до своего коридора, увидела, что ровно напротив моей двери стояла представительная делегация во главе с леди Денасио и лордом Коронеро. Не к добру. Только я собралась попятиться, как меня заметили. «А, леди Сурано, вас-то мы и ждем», — Дерек махнул рукой, подзывая. Мне ничего не оставалось, как повиноваться.